Глава 27. «Ада, вот только давай без глупостей!» — откровенно взмолилась Лиззи, когда примерно четверть часа спустя я вломилась в магазинчик, в котором она с унылым видом рассматривала сверкающий ювелирный ассортимент. Схватил ее за руку и нагло умыкнула у всех из-под носа. Хотя я не уверена в последнем, потому что Демис говорил о трех телохранителях и теневом взводе, а по факту рядом с Лиз был только Айр Хаес. И вот он даже не попытался нас остановить, он и слова не сказал, только посмотрел на меня так, будто мечтал по меньшей мере убить. «Глупости — мое второе имя, Элизабет», — поведала я с весельем, которого совершенно не ощущала, продолжая уводить мою любимую подругу вниз по улице. По совершенно пустой улице, нужно отметить. То есть, когда мы с Райером сидели на крыше, я слышала голоса, животных, повозки. Я своими глазами видела людей внизу, но сейчас город был абсолютно пуст, и все ставни на каждом здании были плотно закрыты. Такое ощущение, словно всех жителей специально загнали по домам, лишь бы они нам на глаза не попадались. «У тебя нет второго имени». Слабо возмутилась подруга, но куда более решительных попыток остановить меня она не предпринимала, за что ей большое спасибо. Мне понадобилось 10 минут, чтобы окончательно убедиться в верности своего предположения. Жителей города от нас прячут. И не только их. От нас прячут вообще все. И мне очень интересно узнать, зачем. «Как-то тут пусто», — отметила Элизи, подходя и вставая рядом с, наконец, прекратившей бег по городу мной. Обменявшись тревоженными взглядами, мы дружно повернулись к городу и скользнули по пустым улицам внимательными взглядами, высматривая все, что могло бы привлечь наше внимание, и не находя ничего. «Здорово погуляли», — решила я в конце концов. У Лиз на языке вертелось немного не то. Аркоми и Ихар не внушают мне доверия. Вот даже отвечать ничего не стало. А что тут можно ответить? Что мне они тоже не нравятся? Что убить их нельзя? Аркоми, по крайней мере, точно нельзя. Нам от его смерти только хуже будет. Что наши с Лиззи жизни, а точнее моя жизнь и ее дальнейшее существование, зависит исключительно от политической подкованности Айра Аркоми, потому что если он сделает ошибку... «Они ведут какую-то свою игру». «Тихо-тихо, едва слышно вообще», — добавила леди Райви, не глядя на меня. Я снова промолчала. И вот так, молча, мы стояли с ней посреди пустой улицы и безрадостно осматривали такой же пустой город. «Да». В конце концов, так же тихо отозвалась я. «У них своя игра. По всем законам логики, нам с тобой следует им довериться, но...» Покачав головой, я не смогла подобрать подходящих слов. Зато они нашлись у Лиззи. «Но мы никому не доверяем». Тихо и спокойно, без сожалений или надменности, просто констатация известного нам факта. Повернув голову, я нашла ее глаза. В глубине ярких изумрудов не было никаких ярко выраженных мыслей, лишь... умиротворение. Именно с ним в голосе крайне спокойная Элизабет Райви сообщила. «Я верю тебе, Ада. Делай то, что считаешь нужным, и помни о том, что я всегда рядом». В душе разлилось горячее, практически обжигающее чувство искренней благодарности. «Я знаю», — кивнула ей. «Я знаю, Лиз». Остаток часа мы бессмысленно бродили по городу. Наткнулись на три маленьких абсолютно зеленых парка с каменными дорожками, полюбовались на трехэтажные здания из темно-серого камня с многочисленными декоративными вставками. Заглянули в несколько лавок, но так ни на что конкретное не посмотрели. А потом мой взгляд упал на мое собственное отражение в витрине, и в голове с оглушительным щелчком что-то встало на место. Словно все это время одна единственная деталь стояла неправильно, была не на своем месте и искажала все остальное. А сейчас она, наконец, заняла свое законное место, и я поняла. Просто в одно мгновение нашла тот выход, то решение, которое решит большую часть наших проблем, как минимум. То решение, что сохранит жизнь моей Лизе. «Ада?» — встревожилась подружка, когда я так и осталась стоять, глядя на свое отражение. «Кажется, это что-то вроде лавки артефактов», — проговорила я медленно, словно бы не своим голосом. «Помнишь, ты всегда хотела артефакты связи?» Лиз была бы не Лиз, если бы просто взяла и ушла в лавку. О нет, она не сделала и шага. «Ада». Напряжение в ее звонком голосе стало на порядок больше. «Не пытайся убрать меня с глаз. Я очень тебя прошу». Пришлось с трудом, отчетливо ощущая, как одеревенело от понимания все тело, повернуться, заглянуть в встревоженное лицо моей единственной родной души и приложить все усилия, чтобы выглядеть спокойной и невозмутимой. Такой, словно и не было никакого сбивающего с ног понимания. «Как ты могла такое подумать?» — улыбнулась ей, коснувшись холодной женской ладони. «Я просто не хочу заходить внутрь. Помнишь, что было в прошлый раз, когда мы встретили артефактора?» То был придворный артефактор, который явно точил на меня зубы и постоянно пытался подкинуть мне какой-нибудь пакостливый амулет. И в конце концов доигрался. Он, может, и был умным мужиком, но бегал так себе. От псов королевы не убежал, хоть и пытался. Таким образом, всем стало известно, что собачки Ее Величества меня любят едва ли не сильнее, чем саму королеву, а зализанного до сверкающего состояния артефактора решили отослать из замка подальше. В избежание, так сказать, дальнейших попыток зализывания. И пусть это были два совершенно разных случая, но Лиззи заметно побледнела от воспоминания, кивнула и послушно величественно ушла в лавку. Когда 10 минут спустя она, сияющая счастливым взглядом и радостной улыбкой, выскользнула из-под деревянной двери с прозрачной стеклянной вставкой, держа в руках небольшую прямоугольную коробочку черного цвета, незаметное чужому взгляду заклинание сверкающими искорками сорвалось с моих пальцев и растворилось в груди Элизабет, завершая заключительную стадию того, что выпило мои силы практически досуха. «Это именно то, что я и хотела!» — воскликнула счастливая до невозможности она, подняла восторженный взгляд и вздрогнула всем телом. И воскликнула уже нисколько не радостно, а встревоженно и испуганно. «Ада, что ты делаешь?» Ее звонкий голос показался мне сильно приглушенным шепотом. Пришлось несколько раз медленно моргнуть, пытаясь избавиться от потемнения в глазах. Все тело пропитало такая усталость, что я не могла даже нормально на ногах стоять, из-за чего пришлось привалиться спиной к дверному косяку и пытаться просто устоять. Хотелось просто лечь и лежать прямо здесь, на каменном тротуаре. Но вместо этого я заставила себя вымученно улыбнуться и заверила перепуганную подругу. «Все хорошо, Лиззи, я уже ничего не делаю». А дальше, не рассчитавшая силы, я позорно потеряла сознание, успокаивая себя тем, что теперь я хотя бы могла себе это позволить. В чувство привел надрывный вой. «Она умирает! Сделайте же хоть что-нибудь!» — кричала Лиззи, и это шокировало. Не то, что моя величественная принцесса не может кричать, просто как-то не совсем понятно, почему она, собственно, кричит. «Элизабет, прошу вас, успокойтесь, иначе мне придется наложить на вас сонные чары». И вот это уже Айрар Коми, с вежливо отстраненным голосом, прозвучавшим откуда-то сверху и немного со стороны. «Не подействует», — подумала я облегченно. «Да катитесь вы к тьме вместе со своими чарами!» — откровенно психанула Элизабет, а дальше она сделала то, чего делать в принципе не любила, перешла к угрозам. «Если вы сию минуту не приведете леди Кровей в чувство, я устрою вам такой дипломатический конфликт, что до конца жизни разбираться с последствиями придется, уважаемый Айрар Коми». Пауза, во время которой присутствующие в количестве даже не знаю скольких человек, осознавали сказанное леди Райви, а затем в тишине прозвучал холодный, практически вымораживающий голос Айрар Коми. «Вы угрожаете мне, леди Райви?» Любой разумный человек на ее месте сказал бы «нет». Собственно, Лиззи и была разумной, а потому со сладкой улыбкой в голосе взбешенно пропела. «Я обрисовываю вам перспективы, Айрар Коми». «Я понял», — сухо уведомил он. «Безумно рада». Столь же сухое, но еще изрядно саркастичное в ответ от Лиззи. И тут где-то совсем близко, прямо у меня над головой, прозвучал удивленный и вместе с тем уважительный голос. «Она правда готова устроить из-за тебя дипломатический конфликт?» И вот этот голос я тоже узнала мгновенно. А еще поняла, что я, кажется, сейчас на руках у Демиса и Хара, и мне так хорошо, уютно и тепло. Если бы Лиззи с местным правителем не ругалась. С трудом разлепив пересохшие губы, но даже не пытаясь открыть глаза, я хрипло хмыкнула. Однажды принцесса Райви разбила нос эльфийскому послу, изъявившему желание взять меня в жены и увезти из королевства. Ваше государство будет не первым в числе тех, кому Элизабет устроила дипломатический конфликт из-за меня. Не скажу, что я одобряла эту ее деятельность, но и не одобрять я ее тоже никак не могла. Все же благовоспитанная принцесса, разбивающая эльфу нос из-за тебя, отличный повод для гордости за вас обеих. «А, да ты обещала никому об этом не рассказывать». Простонала та, кому сейчас явно было очень стыдно за себя. Открыв глаза, я взглядом нашла Лизи и поняла, да, ей стыдно. Она стояла, смущенно опустив голову и прижимая ладони к покрасневшим щекам, и старалась просто ни на кого не смотреть. Но пару секунд всего. Потом она посмотрела, прямо и негодующе, на меня. «Ну и что это такое?» Еще и рукой в мою сторону махнула. А я, не будь дурой, тут же послушно возмутилась вместе с ней. «Вот и я говорю, что это такое?» И на Райера возмущенно посмотрела, чтобы у него и потребовать. «Немедленно отпустите меня!» Райер Демис Ехар, если чего от меня и ожидал, то явно не этого. Но нужно отдать ему должное. Сориентировался он быстро, отбросил собственное непонимание, весело хмыкнул и решил напомнить всем о своей наглости. Веселым таким тоном поинтересовавшись. «И что я получу взамен?» «Еще вчера я бы... Хотя, кого я обманываю? Я бы и вчера ему это сказала. Ты не получишь в глаз». И я мило-мило улыбнулась. По глупости своей неубоявшийся мужчина улыбнулся в ответ и самоуверенно заметил. «Я и так не получу». Скептически на его наглую морду посмотрев, я решила ничего на это не отвечать. Просто, ну да, он, скорее всего, в глаз реально не получит. У нас рефлексы на разных уровнях, как бы это ни было противно признавать. «Ладно, тогда я скажу тебе «пожалуйста», а потом «спасибо», — предложила альтернативу. Демис показательно задумался, в процессе чего прижал меня к себе куда сильнее, хотя и не больно. Вообще, у него на руках довольно удобно было, если не вспоминать о том, что мы с ним на тротуаре сидим, и на нас смотрит как минимум правитель этого государства, если вообще не всего мира, и его будущая жена-принцесса. А в остальном, да, удобно, очень. Мягко так и тепло. И откуда-то появилось предательское желание головой о мужское плечо потереться. Мысленные процессы привели к тому, что Ехар шумно вздохнул, даже не пытаясь скрыть своего недовольства, и того факта, что в этой маленькой битве победила я, и посмотрел на меня, молча ожидая, пока я ему обещанные слова скажу. «А мне и не сложно, так что...» «Не могли бы вы отпустить меня? Пожалуйста!» Я сама вежливость. Вот только радости у этого у некоторых не прибавилось. Демис закатил глаза и с демонстрируемым нежеланием медленно ослабил хватку настолько, что я могла беспрепятственно выскользнуть и на ноги подняться, что я, собственно, и сделала. И уже стоя, машинально провела ладонями по юбке на бедрах, тщетно пытавшись стряхнуть въевшуюся пыль, которую теперь придется только лишь отмывать. Оставив бесполезные попытки, взглянула на Райера, которому и на земле сидеть было нормально. Он даже никакого смущения или чего-то похожего не испытал и просто спокойно смотрел на меня снизу вверх. «Спасибо», — поблагодарила почти искренне, немного замялась и все же протянула руку, предлагая главнокомандующему подняться. Мою заметно маленькую в сравнении с мужской ладонью осторожно сжали, но поднялся и Хар сам, не оказывая на меня совершенно никакого воздействия. Еще бы. Если бы он действительно оперся на меня, я бы просто рухнула на него сверху. Осторожно свою руку забрав, я обернулась и с легким таким смущением посмотрела вначале на невозмутимого и вообще словно даже безразличного к происходящему Айра Аркоми, затем на Лизи. Моя любимая подружка молча, но выразительно вскинула брови, без лишних слов говоря, что меня ожидает очень серьезный разговор. Вот только непонятно, где этот разговор состоится. Кстати говоря, Лиз, а тебе уже сказали, что дом Айра Аркоми взорвали? Вот таким вот нехитрым способом я легко перекинула внимание Лизи с себя на правителя. Причем это сразу поняли все. Аркоми, собственно, мгновенно искривился, глянув на меня так, и взяла и из вредности мило ему улыбнулась. А дальше уважаемому Айру уже не до меня было, потому что Лизи крайне вовремя вспомнила, что она вообще-то тут невеста некоторых, а потому вполне имеет право требовать как минимум объяснений. Именно с этим намерением она к Аркоми всем телом и развернулась. «Айен», — позвала Лизи одновременно ласково и убийственно, — «дорогой мой будущий супруг, если бы кто-нибудь попробовал мед, которым сочились речи Лиз, то этот счастливчик гарантированно отравился бы и скончался в жутких судорогах». «Лизи». К несчастью, Аркоми был не из робкого десятка и мгновенно нашелся с ласково нежным ответом. «Дорогая моя будущая супруга, давай отойдем и спокойно обо всем поговорим». Хорошее предложение. Лизи тоже так решила и величественно кивнула. а потом даже позволила Айру взять свою ладонь, уместить на своем локте и увести себя куда-то в сторону.